Студия «Ардис» представляет: Ирина Смирнова, «Потомки мертвого короля». Читает Нина Сашина. Пролог. Едва я доросла до возраста, когда вместо кукол меня начали интересовать мальчики, стало ясно, что мне очень сложно выбирать между блондинами и брюнетами. У всех девчонок к старшим классам сформировались более-менее четкие предпочтения. Одна я постоянно металась между очередной светло-темной парой. Впрочем, я никогда особенно не переживала из-за этого. Других забот хватало. А еще мне снились очень яркие сны, словно воспоминания, хотя вроде бы никогда ничего подобного со мной не происходило, по крайней мере, в этой жизни. Сны были иногда веселые, красочные, полные уютного тепла и любви, про большую золотистую собаку и маленькую черную сову, и про какие-то радостные догонялки, приключения в красивом ухоженном саду и даже во дворце, где я была принцессой. Но иногда я просыпалась в холодном поту. Мне снилось, как мой золотой пес бежит со мной по незнакомым узким улочкам, подгоняет меня, потому что мы спасаемся от страшной погони. А потом пес вдруг совершенно неожиданно умирал, и жизнь уходила из теплых карих глаз. Я видела кровь на грязной мостовой, и вокруг пахло болью и пеплом. И карие глаза вдруг становились голубыми, но тоже мертвыми. Уф. Короче, те еще сны, после которых я пару дней ходила сама не своя. Но я о них все равно помнила, и мне всегда казалось, что они не просто так, а о чем-то очень важном. Один из них повторялся чаще других, но в нем не было собачек, птичек и прочей фауны. В нем была анатомия. Лет с пяти мне снилось вскрытие трупов, и как большой мрачный дядька по ходу дела объяснял мне, как называется тот или иной орган. Наяву я замучила родню своим нездоровым интересом к человеческим потрохам так, что мне на шестилетие купили большой анатомический атлас и прямым пинком направили готовиться к медицинскому поприщу. Правда, родители тихо надеялись, что я буду окулистом, стоматологом, ну или нейрохирургом на худой конец. Но очарование патологоанатомии так и не отпустило меня в другую профессию. Я выбрала судмедэкспертизу и зажила счастливо, без кошмарных снов, которые внезапно прекратились сразу после моего поступления в институт. Вступление. Раз, два, три, четыре, пять. Некромага убивать. И за это 6,7 шпагой он проткнет теперь. 8 трупов, 9 сов. У принцессы есть укров. Ну а принца из костра мчит 9-я сова. А 10-м был король. Ты проиграл, он придет за тобой. Невысокий коренастый мальчишка лет 9-10 ткнул пальцем в Мартоша и с вызовом посмотрел ему в глаза. Одевающийся во все черное, смуглый, черноволосый и при этом с ярко-голубыми глазами, Адриан, не успев появиться, почти сразу получил прозвище «Тень». Его умение неожиданно возникать за спиной будто бы из ниоткуда раздражало и восхищало одновременно. Все учителя, воспитатели и воспитанники первого императорского лицея быстро усвоили, что прежде чем секретничать, следует очень внимательно оглядеться. Адриан и без этой опасной способности незаметно подслушивать, не предназначенное для его ушей, впечатления тихого и безобидного не производил. Ярко-голубые глаза очень часто сверкали отчаянно и зло, а порой в них вспыхивал почти маниакальный блеск, когда тень загорался очередной безумной идеей. Одному влезать в неприятности Адриану было скучно. А Мартыш почему-то, едва этот чернявый бастард появился в лицее, начал испытывать необъяснимую потребность его оберегать и защищать. Поэтому большинство неприятностей они пережили вместе, вдвоем, выживая порой практически чудом. Нет, обычно запланированные безумства удавалось довольно успешно реализовать, но были и провалы. Например, попытка выяснить тайну сундука, который прячет у себя под кроватью учитель менталистики, закончилась для мальчишек хорошей поркой. последующим позорным обвинением в воровстве и штрафом в таком размере, что оба отца не поскупились и еще раз выпороли своих чад. Не удалась и попытка на время забрать из ритуального зала защитный амулет от мага смерти, потому что он внезапно сработал именно на тень. Пришлось бросать воющий на весь лицей камень и мчаться со всех ног в спальню, где их уже поджидал воспитатель. Порка, позор, штраф и снова порка. Мартыша тогда не исключали только за дальнее родство с императором, а Адриана — за внушительных размеров спонсорскую помощь, регулярно оказываемую его отцом. Все воспитатели втайне мечтали о каком-нибудь парализующем заклятии, после которого эта неугомонная парочка уснет на все время пребывания в лицее. А вот учителя не могли нарадоваться тому, как быстро эти двое все усваивают, гордились их сообразительностью, хорошей памятью, ментальными способностями и прочими достижениями, позволяющими Мартышу и Адриану постоянно быть лучшими учениками, молодыми дарованиями, будущей гордостью ульганешской криминалистики. Но, хотя мальчишки и проводили почти все время вместе, дружба у них была довольно странная. Вот и сейчас Адриан смотрел на Мартыша с вызовом, словно они не считались для игры в салочки, в которой кроме них участвовало еще 12 одноклассников, а всерьез выясняли, за кем из них двоих придет мертвый король. И, как всегда, когда считал Адриан, проиграл Мартыш. Казалось бы, 12 кандидатов, выбери любого. «Почему ты всегда заканчивал считать именно на мне?» Высокий блондин, одетый в обычный для городского служащего костюм-тройку, с интересом взглянул на своего собеседника. «Потому что тебя это ужасно злило!» — весело рассмеялся смуглый голубоглазый брюнет. «Ещё по бокалу». Мужчины сидели в довольно шумном дешевом ресторане на окраине Ульган-Йорда. Только в таком месте можно было спокойно встретиться бывшим одноклассником, оказавшимся по окончании лицея по разные стороны криминальной баррикады.